Аббат пришел в чувство, но еще лежал пластом, совершенно обессиленный. — Я уж думал, что больше не увижу вас, — сказал он Эдмону. — Почему? — спросил тот. — Разве вы боялись умереть? — Нет, но все готово к побегу. Я думал, что вы убежите. Краска негодования залила щеки Дантеса. — Без вас? — вскричал он. — Неужели вы в самом деле думали, что я на это способен? — Теперь вижу, что ошибался, — сказал больной. — Ах, как я слаб, разбит, уничтожен. — Не падайте духом, силы восстановятся, — сказал Дантес, садясь возле постели аббата и беря его за руки. Аббат покачал головой. — Последний раз, — сказал он, — припадок продолжался полчаса, после чего мне захотелось есть, и я встал без посторонней помощи. А сегодня я не могу пошевелить ни правой ногой, ни правой рукой. Голова у меня тяжелая, что указывает на кровоизлияние в мозг. При третьем припадке меня разобьет паралич, или я сразу умру. — Нет, нет, успокойтесь, вы не умрете. Третий припадок, если и будет, застанет вас на свободе. Тогда мы вас вылечим, как и в этот раз, и даже лучше, ведь у нас будет все необходимое. — Друг мой, — отвечал старик, — не обманывайте себя. Этот припадок осудил меня на вечное заточение. Для побега надо уметь ходить. Так что ж, мы подождем неделю, месяц, два месяца, если нужно. Тем временем силы воротятся к вам. Все готово к нашему побегу. Мы можем сами выбрать день и час. Как только вы почувствуете, что можете плавать, мы тотчас же бежим. Мне уже больше не плавать. — отвечал Фарья. — Эта рука парализована, и не на один день, а навсегда. Поднимите ее, и вы увидите, как она тяжела. Дантес поднял руку больного. Она упала, как камень. Он вздохнул.